«Ты это нигде не позаимствовала?» — спросил он. «Позаимствовала? Что ты имеешь в виду?» «Ну, фраза какая-то не твоя. Точно из женского журнальчика». «Ты хам!» «Не хам, а некромаг». «Разве это не одно и то же?» «В какой-то мере одно, хотя и проясняет разные стороны понятия», — загадочно сказал Багров. Антигон, давно оставивший в покое стул и протиравший медный поднос, внезапно с грохотом уронил его. «Что это было, коллега?» — нравоучительно спросила Ирка. Кикимор, упав на колени, в страхе показывал пальцем на люк. Ирка выглянула и ощутила сильное головокружение. Виски ей сдавило медным жарким обручем. Переносица откликнулась тупой болью и ощущением чего-то железного. «Кровь, наверное, сейчас пойдет», — подумала она равнодушно. В белом молочном тумане на поляне медленно появились фигуры. Ирке потребовалось не больше 3 секунд, чтобы понять, кто это. Валькирии и их пажи. Вот могучая Таамак, с таким разворотом плеч, что рядом с ней ее громадный оруженосец, что, неужели снова новый, кажется недоношенным баскетболистом. Вот валькирия дробящего копья Сенра, а с ней рядом валькирия ужасающего копья Радулга с коротким рубцом на щеке. Ирка узнала их по прямым, длинным волосам, таким темным, что даже вороново крыло показалось бы в сравнении белым. В Москве такие волосы вообще не встречаются, только в южных городах, да и там они наводят на мысль о краске. У Сенры и Радулги тоже есть оруженосцы. Молодые, подтянутые, в офисных костюмах, в поблескивающих очках, с настороженными умными лицами. Их отличие в том, что они неотличимы. Вот рыжая, с очень белой кожей Ильга. Вот Фулона, валькирия золотого копья. А вот миниатюрная хрупкая Хаара. Движения ее так красивы, так умеренно мягки, что глаз не оторвешь. При всем том, даже собственный оруженосец боится ее до дрожи. Еще бы. Хаара – воинствующая феминистка и не принимает от мужчин никаких услуг. Если бы в метро кто-то вздумал подняться, чтобы уступить ей место, эта хрупкая и милая девушка сломала бы ему нос. Но если бы тот же человек, к примеру, не уступил бы место старушке, Хаара оторвала бы ему голову вместе с позвонками и выкинула в тоннель. Ох, да чего же тяжело иметь дело с не в меру деятельным добром. Под стать Хааре и Филомена. Ладная, подвижная, стремительная. Кажется, сила переполняет ее и пытается найти выход. У Филомены, единственной из всех валькирий, в руках копье. На Иркин вагончик она смотрит задиристо. Ирка рада была увидеть среди валькирий толстую Бетлу и ее упитанного оруженосца. От этой парочки веяло чем-то родным. Под испепеляющим взглядом Филомены Бетла поспешно доедала булку с маком. Оруженосец пытался загородить ее спиной и одновременно протягивал ей пакет с соком, чтобы Бетла могла запить. Потом, также незаметно, он сунул Бетле в руку недокусанное яблоко. Холеные Сенра и Радулга смотрели на нелепую парочку с брезгливым недоумением. Их лощеные офисные пажи переглядывались с неуловимой снисходительностью. А тут еще оруженосец Бетлы с грохотом уронил щит. С его внутренней стороны обнаружилось 10 подклеенных скотчем шоколадок. И это вместо запасных дротиков? Бетла смутилась, а ее оруженосец бросился поднимать щит с такой поспешностью, что едва не сбил с ног баскетболиста Таамак. И вновь возникла неловкая пауза. Наконец валькирии направились к вагончику одиночки. Если раньше у Ирки мелькала маразматическая надежда, что они пришли не к ней, а так просто, гуляют в лесу, то теперь сомнений не оставалось. Впереди всех двигалась Филомена с копьем. «Еще пригвоздит, остальным скажет, что так и было», — в шутку подумала Ирка, но внезапно поняла, что ей не смешно. Валькирии просто так в гости не приходят. «О чем ты думаешь?» — спросил Матвей. «О них», — откликнулась Ирка. Багров стал размышлять о таинственных «о них». Почему-то анихи представлялись ему живчиками с шныркими длинными пальцами. Внезапно Ирка спохватилась, что рискует Матвеем. Никто не знает, как к нему отнесутся. «Багров, тебе лучше уйти. Валькирия не любит некромагов». «Я не уйду», — заупрямился Матвей. «Но это глупо». «Плевать. Пусть убьют меня, если смогут», — упрямо сказал Багров. Ирка была почему-то уверена, что смогут. Значит, надежда только на то, что не захотят. Матвей, стоя рядом с Иркой, смотрел в люк. «Да, не верится, что они служат свету», — протянул Багров. «Служить свету и быть светом совсем не одно и то же», — ответила Ирка. «Понятно, что не одно и то же. Если дракона посадили охранять склад с добротой, это автоматически не означает, что сам дракон — сплошная доброта», — ехидно сказал Матвей. Но все же Ирка заметила, что Багров не испытал большого воодушевления, когда несколько секунд спустя Филомена ловко забралась по веревке в люк. «А это еще кто? Новый паж? А почему старый еще жив? Ждала, пока я приду? Вечно приходится подчищать чужие хвосты», — проговорила она, разглядывая Багрова. Антигон затрясся. Ирка незаметно пересчитала у Филомены косы. 24. Даже 25. В прошлую встречу кос было только 22. «Это Матвей. Он не мой паж и не оруженосец», — сказала Ирка, делая шаг вперед. «А, ну да, некромаг. Прекрасная компания для валькирии-одиночки. Мало вам кикимора. Познакомьтесь с некромагом». Филомена скользнула по Багрову насмешливым взглядом. Поняв, что насмешкой все и ограничится, Ирка успокоилась. Одна за другой в вагончик забрались и другие валькирии. Их оруженосцы обступили Багрова. Ощущая, что хозяйки не будут против, они решили немного поразвлечься. «Парень, ты кто такой? Некромаг?» Матвей кивнул. Сближаться с оруженосцами он не имел ни малейшего желания. «А, круто! Что-то ты мелкий какой-то!» — сказал огромный оруженосец Таамак и, протянув руку, бесконечную, как стрела подъемного крана, коснулся носа Матвея. «Тыц! Тыц-птыц! Биби!» — произнес он. Багров перенес это внешне спокойно. Разве что будто случайно коснулся локтя оруженосца Таамак. Рука оруженосца бессильно повисла. Ногти пожелтели, вздулись. От кисти к плечу пробежала трупная зелень. Оруженосец в ужасе зачерпнул ртом воздух, захрипел. Вскинув глаза, встретился с жуткими неподвижными зрачками Багрова. Хотел закричать, но крик замер в горле. Выдержав несколько томительных секунд, Матвей вновь коснулся его руки. Трупная пролезень исчезла. Ногти вновь стали розовыми. Оруженосец, отскочив, стал поспешно растирать кистью. Никто, кроме самого Багрова и баскетболиста, который не смел и рта открыть, правильно истолковав предупреждающий взгляд Матвея, ничего не заметил. Другие оруженосцы продолжали изощряться в остроумии. Холеные пажи Сенры и Радулги оставались пока в стороне, не вмешивались. Лишь очки поблескивали с любопытством. Заметно было, что ситуации они наслаждаются не меньше остальных. Разве что хотят, чтобы осиное гнездо для них трясли другие. «Некромаги, они все мелкие. Их даже бить не надо. Подул на него, ногой топнул, он и сам вырубился», — влез широколицый паж Ильги. Багров мягко и ласково улыбнулся ему, и по странной причине у пажа Ильги надолго исчезло желание топать ногой на некромагов. Он отошел в сторонку и, бледный, тихий, непривычно задумчивый, стал смотреть в окно. Его вдруг сама собой, без внешнего давления, посетила мысль, что в гробу очень холодно, сыро и тесно. «Слышь, брат, правда, что некромаги трупы ножичком нарежут и жрут?» — издевательски спросил оруженосец Филомены. Это была, разумеется, ложь, но оспаривать ее Матвей не стал. «Всякое бывает», — подтвердил он. «Но особенно вкусны глаза. Берешь...» — в пальцах у него возник неизвестно откуда взявшийся круглый глаз, вылезший из орбиты, жуткий, с оборванным нервом. «И можно целиком. Можно разжевать. Никто не хочет. На вкус примерно как улитка». Оруженосцы расступились в брезгливом ужасе. Матвей пожал плечами, осмотрел глаз, подбросил. Глаз исчез. «Я тоже что-то не хочу», — пояснил он. «Почему?» — отрывая от губ платок, спросил оруженосец Сенры. «Сытно позавтракал сегодня. Да и вообще этот глаз почему-то зеленый. А я люблю голубые. Такие, как у тебя, красавчик», — коротко сказал Багров. Оруженосец в ужасе схватился за очки. Один спутник Бетлы отнесся к проделкам Багрова довольно спокойно, как ни в чем не бывало, продолжая хрустеть чипсами. Матвей уже смекнул, что рюкзачок, висевший за спиной оруженосца, был под завязку набит всевозможной снедью. «Тебе что, глаз не испортил аппетит?» – удивленно спросил у него Багров. «Мой дедушка Леша часто ставил дома опыты. Я привык к тому, что у нас в холодильнике вечно лежали безголовые крысы и всякое такое прочее. Кстати, глаз, который ты телепортировал, был бычий, а не человеческий. Разве не так?» — сказал оруженосец с набитым ртом. Багров посмотрел на него с уважением. Тем временем другие оруженосцы обнаружили в углу мишень и стали метать в нее ножи. Результаты были неплохими, однако в центр мишени не попал никто. Лощеный оруженосец Сенры, решив поразвлечься, от нечего делать сунул нож оруженосцу Бетлы. Тот смутился, стал отряхивать ладонь от чипсов, торопливо вытирать ее о штаны и, наконец, взял нож двумя пальцами. Примерно так держит за хвост дохлую мышь. «Я его правильно держу? Я не порежусь?» — спросил он с испугом. «Нож какой-то необычный, кидательный, наверное». Оруженосцы заржали. «Метательный!» — сказал оруженосец Сенры. «А то я смотрю, что ручки у него нету нормальной!» — не обидевшись, произнес толстяк. Под хохот других оруженосцев он неуклюже замахнулся, точно бросал тапкой в кошку, но вдруг опустил руку, сделал неуловимо резкое точное движение, и вот уже нож глубоко торчит прямо в центре мишени. Оруженосец Сенры, воскликая, что это случайность, стал дергать нож, но у него даже не хватило сил его вытащить. «Где ты научился?» — шепотом спросил Багров. Уж он-то видел, как летел нож. Если это случайность, то он, Матвей, внук хмыря болотного. Толстый оруженосец Бетлы уже вновь хрустел чипсами. «У моего дедушки Леши был на даче старенький метательный нож. Иногда я бросал его в забор. Лето, каникулы, делать особенно нечего было», — оправдываясь, сказал он. «Клоун! Но опасный и не глупый клоун. Если такому клоуну не похлопотать, цирк опустеет», — с уважением подумал Багров. Он умел разбираться в людях. К самому Матвею оруженосцы больше не приставали. Более того, когда Радулга спросила своего аккуратного пажа: «Ну как, мальчики, пообщались с некромагом?» Тот немедленно и с величайшей готовностью ответил: «Пообщались, незабываемый молодой человек».